Мир праху его. Папаша Катрам помолчал несколько мгновений, потом, глядя на нашего капитана, спросил его в упор: «Ну, что вы об этом скажете?» Вместо ответа капитан поднялся, взял папашу Катрама за руку и усадил его среди слушателей, а сам, устроившись на бочонке, жестом потребовал полной тишины. Удивленные этим, все широко раскрыли глаза и уставились на него. Сам старый боцман тоже был удивлен и немного забеспокоился. «Вы должны знать, — начал наш капитан, — что есть в Азии народ, который дает больше всего эмигрантов, самый многочисленный народ на земном шаре. Я имею в виду китайцев. Земля, которую этот народ занимает, необычайно богата и плодородна, но ее все равно не хватает, и часть их вынуждена эмигрировать. Китайцев можно встретить в любом уголке земного шара, от Австралии до Канады, где они берутся за любую работу. Среди них есть богатейшие торговцы, но есть и миллионы простых поденщиков. Когда китаец эмигрирует, он делает это лишь с целью заработка, стремясь как можно быстрее вернуться домой. Работает он, не покладая рук, ест ровно столько, чтобы держаться на ногах, и все время складывает грош к грошу, чтобы в один прекрасный день оказаться вновь в тени своих пагод на родной земле. И если он умирает на чужбине, он обязательно завещает, чтобы прах его вернулся в родную деревню, где родственники придут помолиться на его могилу. Несколько лет назад хвостатые сыновья Голубой империи устремили свои взгляды на американское побережье, омываемое волнами Тихого океана. Известие об открытии золота в Калифорнии привлекло туда тысячи и тысячи китайцев, жаждущих быстро разбогатеть. Хватило нескольких лет, можно сказать, даже месяцев, чтобы все побережье было заполонено этими мигрантами. Мелкая торговля по большей части попала в их руки. Они наводнили все свободные места, потеснили батраков и ремесленников, и скоро их колонии стали многочисленными и процветающими. Но новый климат, лишения, на которые они себя обрекали, тяжелый труд и болезни производили большие опустошения среди мигрантского населения, и очень многие так и не смогли вернуться на родину, чтобы воспользоваться накопленными деньгами и отдохнуть в кругу своих родных. Смерть на чужбине стала обычным делом среди них. Предприимчивые американцы быстро почуяли выгодное дело, и вскоре образовалась большая компания, которая предложила китайским эмигрантам перевозить на родину прах их соотечественников. Вот так и появились корабли-катафалки, похоронные суда, которые отчаливают от американских берегов с полным грузом покойников. Усопших бальзамировали, заключали в гробы, грузили на борт корабля и через 5 или 6 недель выгружали в портах Голубой империи, где родственники забирали их и погребали в родной земле. Эти суда и сейчас еще отплывают каждый месяц из Сан-Франциско или Лос-Анджелеса в Калифорнии, а пайщики той компании получают немалые доходы за счет бедных мертвецов. Что вы скажете теперь об этой встрече папаши Катрама? Так, значит, то было судно, полное китайскими покойниками, перевозимыми на родину, — отвечали моряки, хохоча, как сумасшедшие. Лицо же папаши Катрама вытягивалось на глазах. — Вот так, мой старый боцман, — сказал капитан. — Корабль-катафалк, который ты видел, был ничем иным, как американским судном, принадлежащим этой компании, или же просто зафрахтованной ей. Я не знаю причин, по которым команда вынуждена была покинуть его, но поскольку паруса были подняты, оно могло продолжать свое плавание по бескрайним просторам океана. И если бы твой капитан знал обо всем этом,